Если найти неизданную рукопись, тоже можно раскрутиться. Взгляд, брошенный на него продавцом хот-догов, был веселым, даже заговорщицким, но вместе с тем не лишенным жадности. О какой сумме идет речь? Об огромной. За партитуру 9-й симфонии Бетховена вы знаете, о чем я говорю? Его собеседник начал напевать довольно чисто. Та-та-та-та-та-та-та. Похоже, это ода к радости. Верно, но ода к радости — только одна часть. А за всю симфонию, за рукопись в 50 с лишним страниц, на аукционе в Лондоне 2 года назад выложили 2 133 000 фунтов стерлингов, то есть больше 3 000 000 евро. «Обалдеть!» — воскликнул продавец, который явно думал о куда более скромной сумме. И эта партитура написана даже не рукой Бетховена. Там много его пометок, но это просто копия, сделанная переписчиком. Кто может выложить такую кучу денег за клочок бумаги? Какой-нибудь музей или кто? Нет, частный коллекционер, которого к тому же не было в зале. Он торговался по телефону, такое часто бывает. Теперь вы знаете, что делать. Найдите такую партитуру и дело в шляпе. А когда найдете, не забудьте своего приятеля Антонио. Да, я не представился. Антонио Пеньялвер, к вашим услугам. Даниэль протянул руку, уже перепачканную кетчупом. Жест получился не слишком вежливым, так как чистым оказался один мизинец. К тому же у него во рту осталась половина сосиски. «Меня зовут Чофч». «А ради бога, ешьте спокойно, вам только не хватало подавиться». Но прежде чем Даниэль проглотил образовавшийся у него во рту ком, прошло не меньше минуты. В предвкушении концерта у него разыгрался аппетит. «Я хотел сказать, меня зовут Даниэль Паниагуа». Продавец, с головой погрузившийся в финансовые расчеты, казался немного ошалевшим. 3 000 000 евро! Ничего себе! Я тут же вышвырнул бы на свалку свою тачку, на которой езжу на Серо де Гарабитас. Но 3 000 000 заплатили за уже известную партитуру. Теперь представьте себе, что найденная партитура никому не известна. Это то же самое, что обнаружить новую картину Пикассо. Я чувствую, что она где-то рядом. Представьте себе, например, что найдена последняя симфония Бетховена, 10-я, написанная рукой Бетховена. Гениальная музыка, которой раньше никто не слышал, потому что она никогда не исполнялась. Расплюнуть. Судя по тому, что вы мне рассказали, она потянет на 6 000 000 евро. А может, и на 30, кто знает. Вы не читали недавно в газетах, что за картину Климта заплатили 135 миллионов долларов? А Климт, конечно, великий художник, но не Гоя и не Веласкес. Я не знаю никакого Климта. Если вы, конечно, не имели в виду Клинта Иствуда. Я вот что хочу сказать. 9-я симфония Бетховена считается одним из величайших шедевров, как Гамлет Шекспира или Дон Кихот Сервантеса. А так как мастерство Бетховена росло от симфонии к симфонии, по музыкальной ценности 10-я могла бы превзойти свою младшую сестру. А есть хоть какой-нибудь намек на то, где она может быть? Я это говорю, потому что мой Шурин работает таксистом. Он отвезет вас куда угодно. Никто не знает даже, существует ли она вообще. Человек за прилавком глубоко задумался. Было заметно, что он чем-то озабочен. Возможно, на языке у него вертелся вопрос, который он не решался задать. То ли потому, что вопрос казался глупым, то ли из опасения обнаружить слишком слабое знакомство с темой. «А если эту симфонию найдут, и окажется, что это фальшивка?» «Нет, не фальшивка, а просто дерьмо». «С чего вы это взяли?» «Говорят, Бетховен был глухим. Откуда он мог знать, как звучит его музыка?» «Дело в том, что Бетховен не был глухим от рождения. Он оглох, а это не одно и то же. К К тому же он оглох не сразу, а постепенно.